Трудно было вытащить фронтовиков из домов жителей городища, которые угощали их чаем из самовара, молоком, медом, квасом и 100 граммами фронтовых. Подавая прощальные сигналы, как корабли, отходящие от причала, автобусы трогаются с места. Они направляются в обратный путь по дороге, со взбухшей от дождя пылью, и въезжают в разноцветную арку радуги, переброшенную с одного берега реки на другой. Души ветеранов очистились от тяжести слез, скатившихся радужными капельками на сочную в ранних цветах траву. Легче им стало. Может быть, потому, что их ратный подвиг не забыт нами, следопытами, жителями села. Может быть, потому, что нашли они фамилии погибших друзей, выбитые на 30 мраморных плитах, что установлены по периметру ажурной ограды с обелиском в центре. Может, потому, что на этом, далеком для них клочке земли Орловской, приобрели они свою вторую родину, на которую наведаются еще не раз. Только все ли? После 100 граммов фронтовых настроение поднялось, и полились песни военного лихолетия «Матроски». Их нужно слышать, фронтовые песни в исполнении фронтовиков. В последний день пребывания в Орле наши гости познакомились с городом. Он им понравился спокойствием, тишиной, зеленью, литературными музеями, парадом юнармейцев, памятниками и памятью о погибших и живых героях войны, которые так бережно хранят Орловская земля, орловские люди. Война уже стала историей. Историей стало и послевоенное время, когда страна сумела найти силы и средства, чтобы поставить памятники и обелиски над братскими могилами. Традиционно проводятся встречи ветеранов, инициаторами которых стали школы. И это закономерно. Старшее поколение добывало победу своим ратным трудом. Исторической теперь стала запись в книге посетителей нашего музея, которую оставили ветераны. Судьба подарила нам, ветеранам войны, редкую возможность остаться в живых и пожить после победы еще десятилетия, радоваться жизни, видеть солнце, ходить по земле. И горько сознавать, что сегодня с нами нет многих и многих боевых друзей и товарищей. Они отсутствуют среди нас сегодня не по своей вине, поскольку пали в жестоких боях с фашистскими выродками. Вечная им память и слава. Благодаря вам, наши юные друзья, мы имеем редкую возможность встретиться с однополчанами. Эта встреча прибавила нам дополнительные годы жизни. Сердечное вам за все солдатское спасибо, дорогие друзья. До новых встреч на опаленной Орловской земле. С глубоким уважением и благодарностью, ветераны 116-й отдельной морской стрелковой бригады. Постскриптум. Пользуясь случаем, выражаю глубокую благодарность всем моим помощникам, которые ходили со мной в походы, писали письма и поздравления ветеранам, помогали ставить памятники погибшим морским пехотинцам, и привожу далеко не полный список учащихся школы номер 5 города Орла, актива клуба «Дорогой отцов». Абайдулины Ольга Тимур, Александров Андрей, Алексашин Владимир, Андросовы Константин Александр, Анферов Игорь, Артамонов Сергей, Арутюнова Лилия, Астахов Николай, Афанасьева Виктория, Балакин Игорь, Бастов Сергей, Баталов Алексей, Баткалюк Галина, Беловы Владимир Александр, Белогласкин Сергей, Белоконь Ирина, Березин Андрей, Березовский Евгений, Берников Михаил, Блинов Илья, Бондаренко Сергей, Борзенков Виталий, Брыжов Дмитрий, Булычева Марина, Бурцева Светлана, Бутузова Татьяна, Вакуленко Сергей, Веревкин Николай, Верижников Олег, Власов Олег, Волкова Екатерина, Волобуев Сергей, Волосатов Юрий, Воробьева Анна, Воробьева Наталья, Воронин Андрей, Воропаевы Елена Наталья, Газукина Ирина, Галкина Жанна, Герасин Павел, Гладкова Валентина, Гололобов Алексей, Гомонова Ирина, Горлина Галина, Гуряинов Роман, Грушин Александр, Грядунов Владимир, Демин Сергей, Демьянов Дмитрий, Денисова Лариса, Дидур Денис, Дикая Вероника, Дикая Ирина, Дмитриев Максим, Долгова Ольга, Долгова Светлана, Дороничев Михаил, Дробенко Юлия, Драгун Андрей, Елюкова Елена, Есиповы Наташа Елена, Жиганов Игорь, Жиленко Лилия, Жилины Геннадий Алексей, Жиляева Наташа, Жиляевы Ирина Владимир Сергей, Жуков Евгений, Зайцев Сергей, Закурдаев Андрей, Захаров Павел, Захарова Анастасия, Зданович Глеб, Зотов Андрей, Зубова Лариса, Иванина Галина, Иванов Владимир, Ивашков Юрий, Ильина Алина, Иобст Игорь, Ищенко Светлана Станислав, Казначеев Сергей, Карышевы Сергей Андрей Ирина, Качанова Надежда, Кощавцевы Наталья Ольга, Кванин Сергей, Кирдеев Вячеслав, Кленков Сергей, Козина Жанна, Козлова Наталья, Кондрашин Павел, Королева Наталья, Король Олег, Кочергин Игорь, Краюшкин Александр, Крючков Андрей, Кузнецов Валерий, Кукушкин Роман, Кулагин Владимир, Кулешов Роман, Куранова Ольга, Курбанов Олег, Кутаковы Андрей Алексей, Кушелев Владимир, Лаврушин Александр, Ланина Ляна, Латынцева Наталья, Лебедева Лилия, Левичева Марина, Левшин Александр, Лежепекова Наталья, Леоновы Андрей Сергей, Лискин Владимир, Лобов Максим, Лукьянов Павел, Лукьянчиков Михаил, Лысков Андрей, Лыхенко Дмитрий, Майоров Сергей, Малышенко Александр Юрий,